Глава 14. В травмпункте сказали, что это не перелом, а просто вывих. Выписали мазь и перевязки. И все то время, пока я была на приеме у врача, Юрьевский терпеливо ожидал меня в холле. А когда я спросила, зачем, просто пожал плечами. Он явно не собирался ничего объяснять. На пути к моему дому мы практически не разговаривали. Генеральный по-прежнему мрачно молчал и даже радио включил. Видимо, чтобы я к нему не приставала. А потом мне стало не до этого. Когда Юрьевский выруливал к моему дому, я увидела, что на скамейке возле подъезда сидит Сашка. «Вы нас не ждали, а мы приперлись. Хотя вру, ждали, конечно». Услышав мой горестный вздох, генеральный посмотрел на меня вопросительно и поинтересовался. «Что-то случилось?» И я почему-то решила поделиться. «Вон, видите, девушка в красном пальто. Сестра эта моя». Взгляд Юрьевского потяжелел. «Та самая?» «Ага. И зачем?» «Зачем она пришла?» «Не знаю. Поговорить, наверное». Он усмехнулся, и в этой усмешке мне почудилось какое-то странное мрачное понимание. «Да уж, хорошая тема для разговоров. Не прогоните?» Я покачала головой. «Нет. Все равно придется поговорить. Быстрее отмучаюсь». Он кивнул, остановился возле подъезда. «До понедельника», — сказал бесстрастно, открывая мне дверь. Выходить отчаянно не хотелось. «До понедельника», — вздохнула я, все же выныривая из машины. «Ну что ж, привет, сестренка». Макс какое-то время сидел, не шевелясь, и немигающим взглядом смотрел на дверь подъезда, за которой скрылись такие непохожие друг на друга женщины. Потом осознал, что парковаться здесь нельзя, и чуть отъехал в сторону. Заглушил двигатель и вновь застыл, гипнотизируя взглядом подъезд. «Чего тебе здесь надо, придурок? Уматывай! Не твое это дело! Не твое!» Юрьевский достал из бардачка пачку сигарет, вытащил одну и закурил. Так почему-то легче было справляться с воспоминаниями. У него была не жена, а невеста. И, конечно, не сестра, а брат. Но сути это не меняло. И брат тоже пришел поговорить спустя неделю. Хотя Максу нахрен не нужны были его дурацкие объяснения и извинения. Но он выслушал. А потом набухался так, что до сих пор ничего не помнит. Что тогда делал, где был? Пришел в себя аж в подмосковном Королеве. Как он туда попал? Тайна за семью печатями. Света только начала отходить от случившегося. Оттаивать. Даже вон пошлит. А сейчас эта, блядь, опять ее с панталыку собьет. Надо уезжать. Да, не его это дело. Не его. Но почему тогда душу ломает и в узел скручивает? Почему? Хлопнула подъездная дверь, выпуская на улицу Светкину сестру. Цвет ее лица практически сравнялся с цветом пальто. Когда эта дура повернула за угол, Юрьевский затушил сигарету, вышел из машины и пошел по направлению к дому Светы. Не его дело, но он просто проверит и все. В конце концов, если со Светкой что-то случится, кто с американцами будет работать?